не показалось. Шишок сказал, что мы нашли проход в межмирье, пояснил я негромко, склонясь к ее уху. Это типа круто. Шишок сказал, что это удача один на миллион. Так и есть, важно, подтвердил Шишок, ходить тропами межмирья не брезгуют даже боги. Я передал Кате слова Шишка. То есть Шишок сейчас здесь с нами, уточнила она. Ага, с нами. Сидит на шляпе извозчика. Мне так хочется его когда-нибудь увидеть, призналась Катя. От этих слов Шишок засиял. Он у меня вниманием не избалован, а уж вниманием красивых девушек подавно. Максим, а я симпатичный? Спросил он, смущаясь. Конечно, симпатичный, заверил я с улыбкой. Кате обязательно понравишься. Шишок важно подбоченился. Извозчик, видимо, почувствовал какое-то неудобство в области головы и почесал затылок, сдвинув шляпу слегка на бок. Шишок недовольно поерзал, заново устраиваясь на изменившей положение шляпе. Едва мы вошли в попадос на изнаночной стороне, бармен сразу сделал на нас стойку. «Артефакты при себе имеются?» – спросил он. «Имеются?» Мы с Катей подошли к стойке и выложили браслет с кольцом. «Разряжены», – с ментовским прищуром констатировал бармен. «Упражнялись на манекенах», – ответил я, ничуть не смутившись. «На хранение можно оставить?» «Не вопрос. Аренда малой ячейки 20 тысяч в месяц. Надеюсь, рублей, рублей, рублей», – успокоил меня бармен. Арендовав ячейку, мы оставили артефакты на хранение и перешли в лицевую часть бара, где увидели Сергея, сидящего за столиком с кружкой пива. «Где вас опять носит?» – спросил он с укором. «Скоро Рудика запирать. Проверяли одну версию», – сообщил я, пододвигая стул для Кати и усаживаясь сам. «Есть кое-какие совпадения, которые могут оказаться не случайными. Любопытно. Выкладывай, что за совпадение?» – потребовал Сергей. «В ночь первой смерти Рудика его убийцу душил некий призрак. Начал я, в ночь второй смерти второго убийцу тоже душил призрак. У нас с Катей есть подозрение, что этот призрак как-то связан с химерами хаоса. Смелое предположение», – без восторга поделился Сергей, «но вероятность очень мала. С чего вы вообще усмотрели связь с химерами?» «Ну, химеры тоже невидимы, но при этом могут нападать вполне материально. Мы видели, как они прорвались в Сан-Сити. Химеры не единственные невидимые существа, способные нападать вполне материально. Ваш знакомый Карачун очень слабенький, но и он может воздействовать на предметы. В таком случае надо просто проверить пару фактов», – покладисто продолжил я. «Вчера был прорыв химер и помер Рудик. В прошлый раз прорыв химер был 7 лет назад в начале июня. Надо просто узнать, когда Рудик откинул копыта в прошлый раз». «А, понимаю», — Сергей заинтересованно хмыкнул. «Если окажется, что Рудика убили тоже 7 лет назад, связь с химерами получит неслабое подтверждение. Лично я в это не верю, но соглашусь с тем, что версию отработать надо все, ребята. Дело к ночи, воры вас уже заждались. Езжайте к церкви». Выйдя из бара, сели в машину и поехали к церкви. Прибыли даже раньше оговоренного, времени было еще без 15:12, но воры нас уже ждали. Они курили у кованых церковных ворот. Меня поразило, что до пьяна они так и не напились, ведь с утра водяру хлестали, что выдавал тяжелый выхлоп и блеск глаз, но при этом оставались трезвы. Видимо, не слабо их напрягает этот Рудик. «Приехали наконец», — произнес старый вор, не скрывая облегчения, — «пойдем». Подойдя к дверям церкви, вор протянул мне неполную пачку 100-долларовых купюр. «Считать будешь?» «Не вижу смысла. Мы же у порога церкви». «Вор в церкви не обманет, лучше ответьте на один вопрос». «Спрашивай», — разрешил старый вор. «Когда Рудик вас в первый раз подставил, и вы поняли, что с ним что-то не так, когда все началось?» 7 лет назад, — ответил вор. «В какое время года это было?» «Слышь, 3 июня», — вместо старого вора ответил Жорик. «У меня день рождения 2-го. Мы на мою днюху затевали движуху, а Рудик прокинул. На другой день мы к нему пришли, слышь». «Понятно», — я потянулся к ручке двери, но Жорик меня придержал. «Мобилы мне оставьте, утром верну». Я хмыкнул, но спорить не стал, отдал ему мобилу. Катя сделала то же самое. Глава 24. Перед тем, как запереть нас снаружи, Жорик протянул мне свежеструганный кол. «Осина», — сообщил он, обдав перегаром. «А вот этого не нужно», — отказался я. «Ну смотрите, смертнички», — напутствовал Жора. Мы вошли в церковь, освещенную свечами. Святые с икон смотрели на нас торжественно и строго. Перед алтарем стоял открытый гроб на высоком столе. Рудика одели в цивильную одежду. Хороший костюм, дорогая рубашка, Даже галстук шелковый ему повязали. Условной вишенкой на торте из нагрудного кармашка торчит уголок платка. Как будто на банкет нарядили, поделился я. Считается, на встречу с Богом умерший отправляется в той одежде, в какой похоронен, сообщила Катя. Ну будем надеяться, Бог не заметит его тюремных наколок. Что будем делать? Читать за упокойные молитвы как хамабрут, я не умею. Ничего не будем делать, ответила Катя, главное не спать. Будем ждать, когда Рудик оживет. Так-то нам важнее не столько Рудик, сколько призрак, что его опекает. Макс, у меня нет уверенности, что призрак этот его опекун. А кто тогда? Не знаю, Катя пожала плечами, но вообще не очень логично душить убийцу после того, как твой подопечный умер. Но, может, он мстил. Его бы увидеть, попытаться с ним поговорить. Не факт, что он придет к тебе во сне. Ты же Рудика не убивал. В этот раз Рудика никто не убивал. Так что стоит попробовать. Может и так, Макс, мне не очень нравится твоя идея. Во сне ты окажешься беспомощным перед этим призраком. Я не стал указывать Кате на нелогичность ее рассуждений. Она сомневается, что призрак ко мне придет во сне, и в то же время опасается, что я окажусь перед ним беззащитным. Ее можно понять, она за меня переживает. Вы с Шишком будете рядом, разбудите меня. Давай попробуем менее эксцентричный способ. Дождемся, когда труп поднимется. Можно подумать, твой способ ни разу не эксцентричный. Это же так обыденно, сидеть у гроба и ждать, когда покойник оживет. Макс, не придирайся к словам. Окей, спорить не буду. В конце концов перед нами стоит простая задача, провести 3 ночи в церкви. Я поискал взглядом, где можно присесть, но ничего не увидел. Видимо, сидеть в доме Божьем неприлично. Лучше бы Жора вместо осинового кола табуретку нам состругал. Время потянулось медленно, очень медленно. Баба Зина, наверное, о нас беспокоится, предположила Катя, мы ночевать не пришли, а ее не предупредили. Думаю, баба Зина не очень удивлена. Мы же попадаем в передряги вахтенным методом сутки через 3. Можно в календарике крестиками отмечать. Баба Зина смотрит в свой календарик и приговаривает. Так, сегодня Катя с Максимом ночевать не придут. Сегодня они опять во что-то влипли. Да ну тебя, Макс, все б тебе ерничать. Я думаю, баба Зина реально за нас переживает. Стояла глубокая ночь. Сколько прошло времени, мы не знали. Параноик Жора забрал зачем-то наши мобильники. Наручных часов ни я, ни Катя не носим. А церковь, извините, не вокзал. Тут часы на стене не висят. Рудик нас откровенно разочаровывал и динамил. Признаков жизни не подавал от слова никак. Я подошел к нему и потыкал указательным пальцем в бритую синюю щеку. Кать, он даже толком не оттаял после холодильника. Его еще сутки минимум размораживать. Это ж не пельмень, такую тушу быстро не разморозишь. Макс, что ты предлагаешь? В микроволновке его размораживать? Сомневаюсь, что это пойдет ему на пользу, ждем. Мы продолжали ждать. Призрак признаков присутствия тоже не подавал. Я решил просканировать пространство магическим видением, но видение включаться отказалось. Вместо магических каналов я начал видеть какие-то библейские сцены. Потряс головой и попытался призвать Шишка. Шишок появился, но не сразу и не рядом, а где-то очень вдалеке, как будто не мог пробиться ко мне через преграду. «Шишок, Шишок, Аксим!» Он отозвался, но его голос было едва слышно, словно через толщу воды. Пытаюсь около чайца. Шишок хоть и не смог ко мне пробиться, тем не менее помог включить видение. Первое, что я увидел, церковь является слабым артефактом, слабым, но многофункциональным. Во-первых, она создает защитный купол от таких магических существ, как Шишок. Во-вторых, церковь является артефактом духа для верующих. Гоголевский сюжет сразу обрел обоснованность. Не просто так ту ведьму держали в церкви и не просто так бедный хомочерпал силы в святом месте. Я пересказал Кате результаты наблюдений. Можно продать ворам отличный лайфхак. Катя тут же перевела эти сведения в практическую плоскость. Если боятся спать по ночам из-за призрака, пусть ночуют в церкви. Кать, боюсь, этому лайфхаку 1000 лет. Воры и сами не дураки. Не зря заперли нас с Рудиком именно здесь. Но ты права, продать можно. Любое новое... Это хорошо забытое старое. Главное правильно подать. Вдруг я почувствовал чужое присутствие. Кто-то невидимый, как Шишок, попытался пробиться через защиту церкви. А затем Рудик сделал мучительный хриплый вздох и открыл глаза. Дико вращая глазами, он озирался, пытаясь понять, куда попал, но, видимо, не понял, где я. спросил он, едва ворочая языком. «Рудик, вы в церкви?» — ответила Катя и подошла к нему ближе. Я думал, он удивится слову «церковь», но его удивило другое. «Рудик?» — переспросил он. «А кто же вы?» — удивилась Катя. «А-а-а, понимаю». Псевдорудик понятливо покивал и осмотрел себя. Костюмчик ему явно понравился. Он приблизил руки к лицу, осмотрев пальцы с тыльной стороны. «Что-то не так?» – заботливо спросил я. «Ммм», – Псевдорудик покосился на меня, что-то прикидывая в уме. «Перстень. Где мой перстень?» «У вас на каждом пальце по перстню», – ответил я, имея в виду воровские наколки на пальцах. «Родовой перстень», – пояснил Рудик. «Я, извините, ударился вчера головой. Немножко потерял память. Я барон, граф, виконт, вы, Рудик, несомненный авторитет», успокаивающе пояснила Катя. Рудик начал разглядывать Катю непристойным откровенным взглядом. «Смазливая девчушка», оценил он, «но сисечки могли быть побольше». «Ты кто? Прелесть, родственница, служанка, член моего родового клана?» У Кати округлились глаза, а я, кажется, начал понимать, что происходит. «Родной, ты книжек про попаданцев начитался?» Предположил я, возомнил, что сейчас быстро окрутеешь, получишь имбовую суперспособность, легко победишь всех врагов и соберешь личный гарем. АММ, ну как бы, Псевдорудик подвис. Похоже, именно так он и подумал, но история его нагибационного попаданчества пошла слегка не по сценарию. «У меня для тебя две новости, одна хорошая, другая не очень. Хорошая в том, что ты в самом деле попаданец, но ты не аристократ. И если в предыдущем теле ты не был магом, то не станешь и в этом». «Ты был магом в предыдущем теле?» «Не был», — упавшим голосом сообщил Рудик. «Я в гипермаркете работал, в отделе лакокрасок». «Ну уже хорошо», — поздравил я новоиспеченного попаданца. «Какая-никакая профессия имеется. Я не хочу опять в гипермаркет. Он мне еще в той жизни осточертел. Скажите мне, вы не шутите? У меня нет вообще никакого титула. Полагаю, в воровской среде у тебя есть титул. Но боюсь, ты не будешь этому рад». «Ну почему же?» — усмехнулся Рудик. «Быть лидером тайной гильдии воров или убийц. Ага, в книжках это все выглядит очень романтично. Но на деле там за дверями церкви нас ждет компания воровских авторитетов, которые дважды прикончили владельца этого тела или владельцев. Но ведь вы поможете мне отсюда выбраться?» Псевдорудик оказался неисправимым оптимистом. «Сведете меня с нужными людьми, поможете раскрыть магический дар. Вы не переживайте, я вас не забуду, отблагодарю, уж я в этом не сомневаюсь. Благодарность книжных нагибаторов не знает ни границ, ни берегов. Вот что, Рудик, или как там тебя, мы тебе поможем, отведем к нужным людям, как ты хочешь, поможем встать на попаданческий учет, и даже расскажем, как тут обстоит с магией, так что завязка сюжета у тебя пройдет по канону, но сперва ответь на несколько вопросов». «Да-да, слушаю, в смысле спрашивайте», — с готовностью отозвался попаданец. «Ты первый раз попал в это тело?» Такой несложный вопрос поверг Псевдорудика в шок. «Почему вы спрашиваете? Позже все объясним». «Ну да, первый, надеюсь, и последний. Разве бывает по-другому? На свете много есть такого, друг мой Рудик, что и не снилось самиздату, что там с тобой случилось. Умер в прежнем теле, несчастный случай на работе», — вздохнул попаданец. «Поднимали палету с краской на верхний стеллаж, а этот пьяный мут, в общем, он зацепил вилами погрузчика другую палету, и та упала прямо на меня. Да уж, нелепая смерть. Что было потом? Потом не помню, темнота была, а потом я открыл глаза и увидел вас. С тобой кто-то разговаривал перед тем, как ты очутился здесь. Какое-то высшее существо выходило на связь». «Не было никаких высших существ, вообще никаких существ не было. Тебе что-то обещали, давали какие-то задания?» «Ничего мне не давали». «Макс, ты его допрашиваешь как инквизитор», — усмехнулась Катя. «Какой еще инквизитор?» — напрягся Псевдорудик. «Инквизиторы выполняют надзорную функцию. Увы, попаданцы здесь под колпаком. Мне это все не нравится», — возмутился Рудик. «И вообще я вам не верю, вы все выдумываете. Это какой-то душный сюжет. Выпустите меня отсюда немедленно. Дверь откроют с рассветом», — сообщила Катя. Однако Рудик слушать нас больше не желал. Он вылез из гроба и заковылял к выходу на плохо гнущихся ногах, но далеко уйти не смог. Сделав всего два шага, он схватился за сердце, захрипел и упал, скрючившись в позе эмбриона. Попытался сделать еще один судорожный вдох, но не смог, затих в неподвижности. «Что с ним?» — спросил я. «Вроде он за сердце схватился», — припомнила Катя. Очередная смерть от сердечного приступа, ответить Катя не успела. Снаружи послышались звуки отпираемого запора. Мы и не заметили, как наступило утро. В церковь, опасливо озираясь, вошли воры. Жорик подошел к скрюченному на полу Рудику. «Вы что с ним сделали? Слышь, да так, поговорили на литературные темы, я пожал безразлично плечами, мобилы наши давай обратно». Жорик вернул нам с Катей телефоны, и мы вышли, оставив воров укладывать тело Рудика обратно в гроб. Уж с этим они сами справятся. Возле нашей машины нас поджидал Сергей. Почему на связь опять не выходили? Воры мобилы забрали, только сейчас вернули. Я активировал свой смартфон и обнаружил полтора десятка смс-ов и пропущенных звонков. Понятно, кивнул Сергей, как все прошло. Узнали что-то новое? Немного совсем. Поехали к Сем Семычу. Там расскажете. Глава 25. В кабинете Сем Семыча пришлось давать полный отчет о нашем ночном бдении у тела. Директор Сансита с Сергеем на пару выслушали нас с полным вниманием. То есть вы считаете, в тело Рудика каждый раз попадает новый попаданец? Уточнил Сем Семыч. Очевидно, что так, подтвердил я. А вот для меня это пока не очевидно, возразил Сергей. Во-первых, этот попаданец мог просто потерять память о своем пребывании в теле Рудика. Возможно, ему каждый раз кажется, что он только что погиб под банками с краской в своем мире и сам не подозревает, что заселяется в это тело уже третий раз. Получается, уже в четвертый, поправил Сем Семыч. Да, извините, в четвертый. То есть ты настаиваешь на версии, что этого бедолагу перезапускают со стертой памятью? Да, твердо ответил Сергей, некий бог избрал его для определенной миссии. А зачем память стирать? Резонно спросил Сем Семыч. Ну, допустим, он не справился с миссией, предположил Сергей, пошел не той дорогой. Тогда опекающий его бог позволил своего подопечного завалить и стер ему память, чтобы тот начал все заново. Как-то сложно все, с сомнением протянул директор. Сем Семыч, сами посудите, продолжил аргументировать Сергей, чтоб найти подходящего кандидата для выполнения миссии, боги тратят на поиски десятки, а иногда и сотни лет. Вот не верю я, что у этого бога все иначе, что он с легкостью дает убить одного подопечного, чтобы заменить на другого. Ну хорошо, в твоих словах есть резон, согласился Сем Семыч. «Что ты собираешься делать дальше?» «Надо вдумчиво копать биографию Рудика», — ответил Сергей, — «там должны быть подсказки». Его бог-опекун наверняка подталкивал его к каким-то жизненным выборам, от которых попаданец предпочел отмахнуться. «А Максиму с Катей что прикажешь делать?» — спросил у Сергея Сем Семыч. «Пусть пока отдыхают, отсыпаются, а ночью продолжат церковное бдение. Если Рудик снова очнется, надо расспросить его о жизни до попаданчества. Что конкретно мы должны узнать?» – спросил я. «Его биографию, чем увлекался, какие у него способности, причуды в конце концов. Раз Бог его выбрал, значит Богу он чем-то подошел. Ну так себе задачка», – хмыкнул я. «Мы должны поставить себя на место Бога и определить, чем так уникален этот товарищ из гипермаркета, что сгодился для выполнения божественной миссии. Понимаю, что задача нетривиальная», согласился Сергей, но вы же ребята сообразительные, у вас может получиться. Понятно, мы можем идти, идите, отпустил нас Сем Семыч, отсыпайтесь. До того, как выйти из здания Сансита, заглянули в свой офис, где застали Дадю, самозабвенно лупцающего по клавиатуре. Куда пропали? Безо всякого здрасти спросил Дадя, он же Давид Амврельевич, незаконный сын царя. Долго рассказывать, сухо ответила Катя. Как обстановка? Вчера заходил на Тужников, подумав, ответил Дядя. Чего хотел? Вас спрашивал. Не знаю, что хотел. Дядя, нам придется опять уехать, остаешься за старшего. Кроме меня тут никого нет, сказал Дядя. Над кем я тут буду старшим? Над всеми, кто зайдет. Мы хотели выйти из офиса, пока опять на Тужников не нарисовался, но Дядя вдруг заулыбался. А я освоил магическое программирование, похвастался он. Это еще что такое? На изнанке программируют иначе. Там нет электричества. Мы в курсе. Ну вот, заключил Дядя, как будто этим все сказано, но все же пояснил. Там работают платежные системы. Существует система связи. Если б не было магического программирования, все это не работало бы. Ты молодец, Дядя. Не стоишь на месте все, мы убежали. Выйдя из здания, сели в машину. Катя завела мотор, едва сдержав зевок. «Я, наверное, до вечера просплю», — сказала она, — «хоть спички в глаза вставляй». Кать, давай, я за руль сяду, а то еще уснешь. Не усну, я девушка ответственная. Как скажешь. Макс, а ты сам что думаешь? Ты о чем? О версии Сергея, что этот Рудик четвертый раз возвращается в тело, только не помнит об этом. Так-то он привел убедительные доводы. Если бы не одно «но». Одно «но» — это капище с химерами? Да, это может быть простым совпадением. Я хочу это проверить. Каким образом? Узнать даты, когда Рудика убивали Жорик и старый вор. Надо было сразу об этом спросить. Ну, узнаешь ты даты, что дальше? А дальше я схожу наизнанку и порасспрашиваю хоть тех же охранников или охотников. Вдруг в те даты тоже были инциденты с химерами. Воры не оставили нам номер своего телефона, напомнила Катя. Придется к ним ехать. Может, и не придется. Наверняка опять сидят в том ресторане и водку хлещут. Плакучая Ива, она самая. Я залез в интернет и нашел номер администратора Плакучей Ивы. Набрал номер, и мне почти сразу ответили. Здравствуйте, меня зовут Максим. Я выполняю заказ для той компании авторитетов. Вы можете передать трубку их главному? Скажите ему, нужно кое-что уточнить про Рудика. Администратор попросил обождать одну минуту, и вскоре мне ответил голос старого вора. Слушаю, Максим, мне нужны еще две даты. Дата, когда он сидел в крестах с Жориком, и вторая, когда он пришел к вам. Я понял тебя, Максим, ответил старый вор. С Жориком случай был 2 года назад в ноябре, а ко мне Рудик заглядывал в прошлом году в мае. Точные даты не помним. Этого вполне достаточно. Спасибо. Я отключил телефон. Что? Катя посмотрела на меня вопросительно. Едем наизнанку. Сперва завезем тебя домой, а потом я скатаюсь в Сан-Сити. Макс, опять 25. Хватит меня жалеть. Мы с тобой равные напарники. Я с тобой. В Попадос едем вместе. Тогда сперва заедем в Спортсдрастер. Купим велики. Быстрее обернемся. Мы купили 2 велосипеда и крепежи на стену для коморки дяди Бори. Думали, машину придется сразу оставлять у спортивного магазина, но велосипеды удалось в нее запихать. Для этого пришлось сложить заднее сиденье, ослабить и свернуть на бок велосипедные рули, а еще снять передние колеса. Зато машину не пришлось бросать у магазина. Ключи шли в комплекте с великами, так что на разборку-сборку ушло не так много времени. Прибыв на место, машину оставили у бара, и в Попадос зашли вместе с железными конями, вызвав неудовольствие Матвеича. Вы их наизнанку хотите перетащить? Да. Вообще-то товары облагаются ввозными пошлинами, строго сказал Матвеич. Правда, сразу смягчился, но один раз можно, если вы только катите их не на продажу. Матвеич, мы не на продажу, заверила Катя, мы по заданию, в смысле по поручению. Я понял, со значением сообщил Матвеич, только что честь не отдал, и только потому не отдал, что не может светить свою связь со службой собственной безопасности. Проходите. Матвеич, а можно нам по стакану кофе? Всю ночь не спали. Хоть спички в глаза вставляй. По что ночь-то делали, молодежь? От намека Матвеича Катя зарделась. Я посмотрел на бармена с осуждением. Ну что за грубые намеки? Кофе на вынос. Матвеич понял, что пошутил неудачно, и снова взял деловой тон. На вынос, подтвердил я. 3 кофе? Пожалуйста. На изнаночной стороне бара мы забрали у бармена свои артефакты. Катя надела защитный браслет, а я атакующее кольцо. Пантелей нас не обманул, оба артефакта зарядились сами собой. На улицу Сан-Сити мы выехали фактически в статусе кабальера. Артефакты магические 2 штуки есть? Есть. Кони железные импортные 2 штуки имеются? Имеются. Кофе в стаканчиках на ходу попиваем 2 штуки и 1 с собой для дяди Бори, то есть общим счетом 3 кофе? Попиваем. Я сразу поздравил себя с правильным выбором велосипедов, что взяли не трековые спортивные для ровного асфальта, а туристические с широкими шинами и толстым протектором для местной булыжной мостовой. На таких великах можно и за купол, по грунтовым лесным дорогам только на таких и ездить. Но первым делом заехали к дяде Боре. Он как раз выкатывал тачку из своей каморки. Дядь Борь, здравствуйте, я вручил ему стаканчик кофе. Дядя Боря сдержанно поблагодарил, принял стаканчик, отпил с удовольствием, даже покачал головой, выразив удовлетворение от напитка. Вижу, обзавелись велосипедами. Обзавелись. И вот, крепежи для них. Давайте ваши крепежи. Сам приложу. Наверняка опять торопитесь. Есть такое, дядь Борь, спасибо. На велосипедах мы добрались до шлагбаума за каких-то 20 минут. Город Солнца сразу перестал казаться таким большим, каким показался, когда ехали на извозчике и уж тем более, когда шли по нему пешком. Шашлычник первым нас приметил бойким разбойничьим взглядом. Помахал нам издалека шампуром с нанизанным на него мясом. Ну что ж, мы достаточно нагуляли аппетит, крутя педали. Приобрели по порции с хлебом и томатным соусом. «Велосипеды у вас хорошие», — похвалил шашлычник. «Почем продаете?» «Мы себе взяли, не на продажу. Жаль, дам хорошую цену. Подумайте». «Мы подумаем, узнаем, какой процент от стоимости берет попадосская таможня, скажите». Кого из старожилов можно поспрашивать про повышенную активность химер? Нас интересуют две даты. Сходите к Пантелею, не раздумывая, посоветовал шашлычник. К нему ходят тариться все охотники. Он в курсе всех слухов. Доев мясо, поехали в лавку Пантелея. Макс у нас велосипеды настащит, если мы их перед лавкой оставим, озаботилась Катя. Могут стащить, согласился я и позвал Шишка, оставив его возле лавки в качестве сигнализации. Когда мы зашли в лавку, Пантелей нас вспомнил. «Чего желаете, молодые люди? Могу предложить зелье малого исцеления по 2 кворка за штуку. За качество отвечаю». Мы с Катей кратко посовещались. 2 кворка – это за 350 тысяч. Но возможность залечить серьезную рану таких денег стоит. Пришлось раскошелиться. Катя убрала флакончик с зельем в карман спортивной куртки. Я спросил у Пантелея, знает ли он что-то о прорывах химер в даты, которые назвал старый вор, и пояснил, что не обязательно это должны быть прорывы под городской купол, а, может быть, просто повышенная активность за его пределами. «Я не смогу ответить вам точно», — сказал Панетелей, — «но с высокой долей вероятности смогу». Он достал книгу, в которой вел учет проданных артефактов. «Когда химеры начинают проявлять активность», — пояснил он, отлистывая книгу на первую дату, «у меня повышается спрос на артефакты ведения призраков». Собственно, эти артефакты только из-за химеры покупают. Зачем они еще нужны, если обычные призраки никого не трогают? Логично, согласился я. Вот, ноябрь, Пантелей ткнул в строчку, продан такой артефакт и еще один и еще 4 артефакта в ноябре продано. А вторая дата, сейчас посмотрим, он открыл историю продаж на другую дату, и здесь продано 3 штуки. При том, что в обычное время у меня эти артефакты продаются раз в полгода. То есть вероятность, что в эти даты охотникам стали докучать химеры высокая. Высокая, близкая к 100%. Можете поверить, я не первый год торгую. Глава 26. Макс, связь этих химер с Рудиком все очевидней, сказала Катя, когда мы вышли из лавки. Только я ума не приложу, как они связаны. Он обычный бандюган, а химеры – лютые твари хаоса из глубинных слоев изнанки. Как это все совмещается? Пока не знаю, но ответы надо искать на том капище. На капище или в том странном пространстве, в которое мы провалились. Что там говорил Шишок? Я говорил, что это пространство называется Межмирье. Вместо меня ответил Шишок, устроившийся на руле Катиного велика. Катя тебя все равно не слышит, уж ты бы не лез со своими пояснениями. Что он сказал? Спросила Катя. Шишок напомнил, что то пространство называется Межмирье. В таком случае, вывод очевиден. Надо съездить туда еще раз. Охотника нанимать не будем? Спросил я. Дорогу и сами теперь знаем. Поехали. Надо признать, Катя девушка не робкого десятка. Я спорить не стал. Соглашусь, что спрятаться от химер или хрипунов мы сможем сами. Охрана выпустила нас без лишних вопросов. Мы покатили по грунтовке в сторону леса. Все-таки первое впечатление меня не обмануло. За куполом в самом деле ветер гуляет свободней, чем в пределах города. Я поручил Шишку следить за обстановкой, если заметит опасность, сразу дать знать. Шишок не может отлетать от нас далеко, но может подниматься на несколько метров вверх и обозревать окрестности с высоты. Кроме того, мое тонкое видение способно засечь враждебную ауру даже за преградой, так что мы не хуже Ванька-охотника сможем распознать хоть материальных, хоть нематериальных хищников. На великах до капища добрались очень быстро и никого не встретили. Мы не стали заезжать на ту каменистую площадку. Спешились, немного не доезжая, поставив железных коней у дерева. «В этот раз химер не вижу», — сказал я негромко, просканировав капище. «Шишок, нету здесь никого», — отозвался Шишок. «Но химеры такие твари, могут появиться в любой миг». Невольно опасливо озираясь, подошли к тому большому валуну, под которым прятались в прошлый раз. Теперь у нас было время осмотреть его внимательно в спокойной обстановке. «Макс, смотри, он весь разрисован. Да, вижу, на валуне было высечено большое количество знаков. Фактически он весь был покрыт этими знаками. Интересно, что это за знаки? Я в этих магических письменах не разбираюсь, ответила Катя. Как жаль, что здесь ничего нельзя сфотографировать. Действительно, жаль. Шишок, может, ты знаешь, не обучен, ответил Шишок виновато, но думаю, это все какие-то магические печати. Я продолжил осматривать валун и нашел несколько мест, где с поверхности скололись небольшие куски, а потому целостность рисунка нарушилась. Лично мне вчера еще показалось, что этот валун стоит как пробка в бутылке, сообщил я, запирает проход с глубокого слоя. Но от времени стал протекать. Тогда нам повезло, что он стал протекать, сказал Шишок, иначе в Межмирье не попали бы. Предлагаешь снова сходить в Межмирье, там мрачно и зябко, напомнил я. Вы привыкнете, пообещал Шишок, просто нужна закалка-тренировка. О чем ты говоришь с Шишком? Спросила Катя. Шишок предлагает еще раз спуститься в ту тень. Давай попробуем, легко согласилась Катя. Она уселась перед валуном, начав созерцать его тень. Я уселся рядом, выделив для восприятия магоканал. Очень скоро тень снова стала выпуклой, обретя невероятную резкость и глубину. Готово, готово. Я взял ее за руку, и мы вместе шагнули. Почему-то в прошлый раз мне казалось, что здесь довольно холодно, я вроде бы даже помнил, как на выдохе выбивался морозный порог. Но нет, здесь на самом деле воздух не холодный, валун на ощупь даже теплее, чем на обычной изнанке. Но озноб по костям снова загулял. Видимо, тут дело не в температуре, а в особенности этого пространства. «Странно», — сказала Катя, с любопытством осматриваясь. «Что странно? В прошлый раз ты меня резко сюда затолкал, а в этот раз мы вошли плавно. И что изменилось? В тот раз мне немножко передалось твое видение, но из-за резкого перехода я его сразу утратила, а вот теперь смогла удержать. Так это здорово, что ты видишь. Вижу, как жгуты магической силы пронизывают землю. Круто, а Шишка теперь видишь, где он?» Катя завертела головой. «Да вот же, прямо перед тобой». Катя некоторое время вглядывалась вперед и хмурилась, будто никак не могла настроить восприятие, а затем ей как будто пришло озарение. «Так вот ты какой, Шишок». «Да, я такой». Шишок тоже очень обрадовался. «Теперь ты меня видишь и слышу», добавила Катя. «В этот раз мы решили не торчать у валуна как приклеенные и прогуляться. Шишок убедил нас, что обратную дорогу не потеряет. Мы отошли от валуна и утратили возможность выглядывать из тени на поверхность обычной изнанки, зато теперь мы очень четко стали воспринимать пространство Межмирья. Мы разглядывали сыпучие дюны, лишенные растительности, видели, как движутся свинцовые облака по низкому небу, стали чувствовать дуновение ветра, вот только очень быстро начали уставать. Как я и говорил, пояснил нам Шишок, прогулки по дюнам, это как закалка и тренировка. Со временем вы перестанете чувствовать неуют и очень окрепнете. Ваши тела станут намного сильнее и выносливее. Через 10 минут ходьбы я понял, что вымотался так, будто прошел километров 10 с тяжелым рюкзаком на плечах. Катя выглядела не лучше. «По-моему, для первого раза достаточно», — сказал я, — «давайте возвращаться». «Давайте», — тут же согласилась Катя. Мы пошли обратно. На Шишка пространство Межмирья тоже действовало особенным образом. Он вроде бы отяжелел, летел низко и медленно, а если маневрировал, то ему приходилось преодолевать инерцию. Когда мы прошли примерно половину обратного пути, мы с Шишком одновременно увидели Химеру, летящую на бреющем полете. Здесь она тоже была намного плотнее, не имела той стремительной скорости. Химера нас заметила и решила атаковать. «Скорее, под защиту!» — крикнула Катя. Она схватила меня за левое плечо, а я навел на подлетающую Химеру атакующее кольцо. Шишок тоже прижался к нам поближе, чтобы попасть под нашу защиту. Химера врезалась в наш защитный купол и ее отбросила в сторону. Пока она была дезориентирована, я разрядил в нее огненное заклятие, а потом еще одно. Химера натурально заверещала, но не отстала. Сделала круг, как мистер Шмидт, идущий на второй заход, и еще раз долбанулась об защиту. Я разрядил в нее последнее заклятие. Тварь оказалась очень живучей. Она замедлилась, но и только. Пошла на еще один заход, делая разгонный круг. «Макс, купол сейчас развалится», предупредила Катя. «Я и сам видел, что защита слабеет. С третьего раза эта дрянь ее пробьет». Я начал действовать по какому-то наитию, хотя и не бездумно. Видение давало мне точное знание. Во-первых, я знал, что в этом пространстве все мы, Котя, я, Шишок, Химера, стали плотнее. Во-вторых, знал, что Шишок плотнее Химеры и в каком-то смысле массивней. Я схватил его как футбольный мяч, слегка закрутил и пробил по нему ногой как нападающий по воротам, только целился в Химеру. Я бы, может, и не попал, но Шишок понял мой замысел и слегка подправил траекторию своего полета как ФАП с системой корректировки на цель. Одновременно с этим Шишок еще больше уплотнился и, как мог, придал себе форму снаряда. Шишок врезался в Химеру словно ракета ПВО во вражеский истребитель. Химеру смяло как консервную банку. Она рухнула вниз, а сам Шишок благополучно замедлился, развернулся и подлетел обратно к нам с Катей. «Шишок, ты живой? Что со мной сделается?» «Я бессмертный», — горделиво ответил Шишок, «и да, это было здорово. Никогда еще я не сбивал Химер. Карачун узнает, обзавидуется. Давайте, сходим, посмотрим», — с азартом предложила Катя, «что там осталось от этой Химеры». Все дружно согласились. Подбитая Химера обнаружилась буквально за ближайшей дюной. Она была однозначно дохлая, но в сердцевине ее кожистого тела я увидел источник магии. «Кать, приложи свой браслет вот сюда». «Зачем?» – удивилась Катя. «Я думаю, мы его сейчас подзарядим». Катя приложила защитный браслет к телу Химеры. Магическая сила из Химеры перетекла в браслет, зарядив его примерно наполовину. «Сработало», – обрадовался я. «Если что, браслетик может поработать секунд 20. Саму Химеру тоже стоит забрать», — посоветовал Шишок. «На кой она нам, а это Пантелей лучше скажет», — ответил Шишок. Совет Шишка я признал резонным и попробовал поднять Химеру. Оказалось, она вовсе не тяжелой, как подушка примерно. Закинул ее себе на плечо, и мы отправились к валуну. Выбравшись из межмирья наизнанку, благополучно оседлали дождавшиеся нас велосипеды. Через каких-то 20 минут мы въехали под шлагбаум города Солнца. Охранник, запустивший нас под городской купол, протер окуляр артефакта и еще раз поглядел через него на Химеру, которую я привязал сзади к багажнику велика. «Это что у вас?» – спросил он в легком обалдении. «Да вот, подобрали дохлую Химеру. Не пропадать же добру». Охранник недоверчиво покачал головой, но больше ничего не спрашивал. Когда мы внесли Химеру в лавку Пантелея, она утратила невидимость и выглядела как сильно сдутый полупрозрачный пузырь формой, чем-то напоминающий рыбу. Сходство с рыбой усиливалось благодаря наличию в пасти у Химеры нескольких рядов игольчатых зубов. «Пантелей, за это можно что-то выручить?» – спросил я, небрежно шмакнув Химеру на его прилавок. Пантелей ответил не сразу. Сперва он осмотрел Химеру невооруженным глазом, но этим осмотром остался неудовлетворен, и вооружил левый глаз хитрым артефактом. Но и осмотр через артефакт не показался Пантелею достаточным, и он перевооружил глаз еще более хитрым артефактом. «Это то, что я думаю», — загадочно спросил он. «Мы не можем знать, что вы думаете», — тактично ответил я, «но сами мы не безосновательно полагаем, что это дохлая Химера». Пантелей кивнул и еще раз осмотрел Химеру. «Дело в том», — начал он осторожно издалека, — «что эта Химера может стоить от ничего до довольно дорого». «Да ладно, в ваших преискурантах нет более-менее четкого ценника на тушки Химер?» — с недоверием спросил я. «В наших преискурантах вообще нет Химер», — ничуть не смутившись моим недоверием, ответил Пантелей. «Я ни разу не слышал, чтобы кто-то добыл Химеру. Прецедентов не было. Так-то у меня нет желания таскаться с этой Химерой. Без нее дел хватает. Если б я знал, что с ней все окажется так сложно, предпочел бы оставить ее в межмирье». «Ну хорошо, может, вы подскажете, кому можно ее предложить? Мы цену заламывать не станем». 5 кворков, быстро проговорил Пантелей. «Сколько?» 6. 6 кворков и 10% скидка в моей лавке». «Продано», сказал я, тщательно стараясь не выдать своего удивления. Глава 27. Пантелей спросил нас, в какой валюте мы предпочитаем получить расчет — в рублях или кворках. Мы решили, что рубли нам удобней. «Неплохо мы так пополнили наш расчетный счет», — сказала Катя, когда мы вышли. «Да уж, хоть завязывай с организацией мероприятия и переквалифицируйся в охотники. Денег больше, проблем меньше». «А я говорил, что тушка пригодится», — самодовольно встрял Шишок. «Ты молодец», — похвалила его Катя, — «все благодаря тебе». «Погодите», — озадачился я, — «ты все еще видишь, Шишка?» «Как ни странно, вижу». Катя только теперь осознала эту странность, видение магических энергий утратила, а шишка вижу. Это потому, что у нас с тобой начала устанавливаться связь, пояснил Шишок, скоро ты сможешь призывать меня так же, как Максим. Без приключений доехали до каморки дяди Бори. Он уже приделал настенные крепления, так что я повесил велосипеды, а дядя Боря проверил и убедился, что тачка свободно заезжает и выезжает. Напоследок он показал, где прячет ключ от каморки, когда уходит из дома. Дальше уже пешком добрались до бара, где сдали артефакты. Флакон с зельем малого исцеления ожидаемо тоже пришлось оставлять на хранение. Оно и понятно. Инквизиция не может позволить, чтобы такие чудодейственные зелья от всех болезней свободно гуляли по лицевому миру. Все, теперь домой. Катя завела машину и заодно включила радио. Просплю до 10 вечера. По радио передавали новости о том, что на Вьетнам надвигается очень мощное цунами. В стране объявлено чрезвычайное положение. Власти начали эвакуировать прибрежное население вглубь страны. «Кать, я лучше на музыку переключу», — предложил я. «Ага, давай, а то меня срубает от этих новостей». Под музыку доехали до дома и разошлись по своим комнатам. У меня хватило силы воли, чтобы завести на телефоне будильник, а затем рухнул в постели и мгновенно уснул. В половине десятого проснулся с ватной головой и минут 20 стоял под душем, чтобы прийти в себя. Освежившись, сделал кофе для себя и для Кати. Постучался в ее дверь, гадая, проснулась она или нет. Катя открыла сразу, но вид у нее был растрепанный. Волосы торчали в разные стороны. Сама она стала походить на девушку Востока, было теперь в ней что-то от индианки. «Кать, кофе готов. 7 минут, Макс, я быстро». На самом деле торопиться нам было не обязательно. Время еще начало 11-го, до полуночи вагон времени. Так что мы не только выпили кофе, но и перекусили. А без 15-12 Катя уже принимала от старого авторитета очередную пачку 100-долларовых купюр. «Вы можете хотя бы мобилы не забирать?» – возмутился я. «Вы чего боитесь, что мы позвоним санитарам в психушку? Или в епархию?» «Парень, слышь, за базаром следи!» – вскинулся Жорик. «Мы ничего не боимся. Оставь их!» – сморщился старый авторитет. «Пусть сидят с мобилами!» Жорик буркнул что-то неразборчиво, но отстал. А когда мы зашли в церковь, мстительно бабахнул дверью за нашими спинами. Шишок попытался залететь в церковь вместе с нами, но защитный купол его не пропустил. Он изобразил виноватый вид и остался снаружи. С громким клацаньем дверь заперли на засов, в церкви установилась полная тишина. Рудик лежал в прежней позе на прежнем месте. Выглядел он мертвым. Мы с Катей приготовились к томительному ожиданию, но заскучать не успели. Тот, кто вчера пытался пробиться через защиту церкви, возобновил попытки, едва на циферблате показались 4-0. «Кать, похоже, опять опекун Рудика нарисовался. Ты имеешь в виду того бога? Честно говоря, у меня язык не поворачивается назвать это существо богом. Для бога как-то мелковато. То есть ты его видишь? Увы, нет. Только чувствую, как он пытается пробиться снаружи. Слушай, Макс, Шишок тоже остался снаружи. Может, он его увидит? Отличная идея. Я позвал Шишка, и тот отозвался из-за церковной защиты, но мы едва смогли друг друга расслышать. Шишок, ты видишь, кто там пытается пробиться в церковь? Не вижу. Он меня намного сильнее. Маскируется и к себе не подпускает. Жаль, попробуй все же выйти ним на связь. Скажи, что хотим с ним поговорить. Максим, я попробую очень плохо тебя. Связь с Шишком оборвалась. Такими темпами он проломит защиту, и тогда у нас появится возможность с ним пообщаться без посредничества Шишка, заявила Катя без особой радости в голосе. Я ее опасения разделяю. Неизвестно, как этот божок себя поведет и захочет ли с нами общаться. Сущность продолжала неуклонно час за часом ломать защиту, оказавшуюся на удивление крепкой, а мы Катей просто ждали, испытывая противоречивые чувства. С одной стороны, хотелось, чтобы опекун Рудика все же пробился внутрь, и тогда появится хоть какая-то ясность. С другой стороны было страшновато, вдруг его намерения окажутся недобрыми. Мы стояли в церкви, поглядывая на часы, но все оставалось неизменным. Похоже, защита церкви оказалась той сущности не по зубам. Пару раз Сергей присылал смс-сообщение, спрашивая, как у нас дела. Мы кратко отвечали, что все спокойно. Зато под самое утро очнулся Рудик. «Макс, гляди», — позвала меня Катя. Ожил наш лакокрасочный друг. Открытые глаза Рудика глядели на нас настороженно и в то же время с угрозой, словно это глаза зверя, пытающегося определить степень опасности, чтобы решить, бежать или нападать. Мне сразу показалось, что это совсем не лакокрасочный друг, и я оказался прав. Где я? Рудик практически сразу попытался подняться на ноги, но тело его пока не слушалось. Вы в церкви, успокаивающе ответила Катя, вы нас не помните? Я че, должен помнить всех телок? С наездом спросил новый Рудик, кто меня сюда запихал? Отвечай, быстро. Новый Рудик попытался схватить Катю за руку, но Катя успела отступить на шаг назад. Я понял, что на этот раз в тело заселился кто-то резкий и борзый, щадить его психику точно не стоит. Ты умер и переселился в другое тело, сказал я. Че ты мне гонишь, мудила? Я тебя порву, урод. Быстро отвечай. Тело свое осмотри, сам все поймешь. Борзый новый Рудик глянул на свои руки и, разумеется, их не узнал. Многословно ругаясь, он попытался снять пиджак, но функционал гроба не позволяет снимать пиджаки, лежа внутри него. Для этого нужно хотя бы сесть. «Слышь ты, соска, помоги!» — приказным тоном потребовал новый Рудик. «Мне птицы вены поклевали, я кровь мешками проливал. Не помогай ему, Катя!» — предупредил я. «Это хамло берегов не видит, пусть само справляется». «А при чем здесь птицы?» — не поняла Катя. «Это он так понты кидает, под блатного косит», — пояснил я. «Как говорит тетя Ева, подражатели в своих потугах бывают неумны. За хамло ответишь», — пригрозил попаданец. Он все же смог сесть в гробу, скинул пиджак, а на рубашке просто порвал пуговицы. «Это не мое тело», — заорал новый Рудик. «Насколько проще было иметь дело со вчерашним клиентом», — посетовал я. Тот был человеком начитанным. «Ладно», — смягчился попаданец, — «что со мной происходит? Ты умер в своем теле, судя по всему», — сказал я, — «твоя душа переселилась в это». «Так не бывает», — не поверил новый Рудик. «Мне любопытно, как ты сам все это объяснишь. Может, я с ума сошел?» — предположил попаданец. «Или нет, я просто сплю, точно сплю. Проверить несложно. Ущипни себя». Новый Рудик ущипнул. «Засада», — признал он, — «я не сплю, тогда остается вариант, что сошел с ума или меня обкололи препаратами. Вспомни, что с тобой было, перед тем, как сюда попал». Предложил я более конструктивный вариант. «Мы поехали с братвой ложка одного разводить», — припомнил новый Рудик. «Так и...» А он оказался не совсем лошок, совсем не лошок. Попаданец хлопнул себя ладонью по лбу. «Точно, он по нам шмалять начал. Что потом? Я тоже ствол выхватил. Выстрелил и не попал. А потом снова он и он попал, он в меня попал», — потрясенно вспомнил попаданец. «Ну вот, начинаешь что-то понимать. Так кем ты был? Бандитом? Бизнесменом?» — поправил меня попаданец. «Новый русский, слыхал? И в чем новизна?» — спросила Катя, явно незнакомая с термином. «Сейчас такие времена», — со снисхождением просветил ее новый русский. «Социализма больше нет. Если можешь взять, бери, не стесняйся. Эти времена закончились четверть века назад», — возразил я. «Ты, видимо, не понял. Ты в другом мире и в другом времени. Ты задрал гнать свое фуфло», — вызверился новый русский. «Самый умный, что ли? Я тебе сейчас разъясню на пальцах, какой ты умный, и тёлку твою отымею». А вот это уже был перебор. «Я человек, как сейчас говорят, толерантный, но и у моей толерантности пределы имеются». Как только новый русский вылез из гроба, я кинулся на него с кулаками. Шансов у него не было. Мало того, что тело не его, непривычное, неосвоенное, так оно только что было мертвым. Придурку хватило трех ударов. «Хватит, хватит!» Попаданец резко утратил всю свою борзость и попытался спрятаться за собственным гробом, чего сразу с кулаками. «Всю рожу мне расквасил. Тебе бы еще по яйцам не мешало засветить», — воинственно крикнул я. «А ну извиняйся перед Катей, урод!» Новый русский приложил руку к сердцу, показывая, как он не прав, и вдруг замер, а затем схватился за сердце уже без фальши, захрипел, упал на колени и повалился на пол. Что с ним? Кажется, он опять помер. Тело Рудика лежало на спине с раскинутыми в стороны руками. Рубашка с порванными пуговицами перестала закрывать множественные наколки на груди. Я вглядывался в эти тюремные портаки и никак не мог понять, что они мне напоминают. И снова действуя по наитию, я стащил с тела рубаху и начал фотографировать. Сперва заснял те, что на груди и на руках, потом перевернул на живот. Наколки на спине тоже заснял. «Макс, ты чего?» — ответить я не успел. Послышались звуки отпираемого затвора. В церковь вошли воры, впустив в помещение свежесть утреннего воздуха. «Слышь, вы чего опять с ним сделали?» — возмутился Жорик, разглядывая разбитую губу и нос Рудика, вся рожа в крови. «Опять говорили на литературные темы, на этот раз на культурологические», — бросил я нехотя, подмигнул Кате, и мы вместе с ней вышли. Возле машины нас снова дожидался Сергей. Как прошло? Клиент не оживал, оживал, но, к сожалению, опять ненадолго. Похоже, снова сердечный приступ. А вот это плохо, очень плохо. Вообще-то есть хорошая новость. Не хотел бы уязвлять твое самолюбие, но ты оказался неправ. Это в чем? Другая душа. Это был уже не продавец из отдела лакокрасок. Это был новый русский. Видимо, прибыл из мира, где еще не прошли 90-е годы 20 века. Вы хотя бы догадались снять его на видео? Не подумали, я развел руками. Там все очень быстро произошло. Он как открыл глаза, сразу начал наезжать. Мы ж не знали, что он опять до открытия не доживет. Жаль, но в общем запись все равно бы ничего не изменила, озабоченно произнес Сергей. Инквизиция не верит записям. Инквизиции нужен живой свидетель. Сколько у нас осталось времени? Максимум до завтрашнего утра. Они уже подготовили списки на депортацию. Так что скорее всего цепные псы начнут раньше. Макс, а чего ты фоткал его татухи? Спросила Катя. У тебя появилась идея? Одна идейка появилась. Я все думал, что мне напоминают эти тюремные наколки. А теперь понял. Валун на капище. Он тоже весь изрисован знаками, как этот Рудик. Глава 28. Что еще за наколки? Что еще за валун? Рассказывайте, потребовал Сергей. Я рассказал, что валун на капище исчерчен знаками, как Рудик портаками. И, что есть у меня подозрение, какие-то знаки на теле валуна и на теле Рудика совпадают. Переслал Сергею фотки, что наснимал с Рудика. «А с валуна где?» – спросил Сергей. «Ну извини, на изнанке мобила не работает, а древнего фотика с фотопленкой у нас нет. К сожалению, там и на фотопленку не снять», – сообщил Сергей. «На изнанке химия немного другая, так, сделаем следующим образом: фотки нам распечатают. Вы берете распечатки и едете к валуну, там сравниваете. Если находите совпадение, отмечайте, зарисовывайте и так далее. А я скатаюсь к специалистам по рунам, печатям и прочим пентаграммам. Похоже, здесь что-то важное». Вместо того, чтобы ехать отсыпаться, мы с Катей поехали к зданию корпорации Сансита. Там на крыльце у входа нас уже ждал молчаливый оперативник Коля с позывным Карлсон, который передал нам пачку черно-белых распечаток Рудиковых портаков. С этими распечатками мы поехали к бару, где перешли на изнанку. Дяди Бори в каморке не застали, но где припрятан ключ, знаем. Забрали велосипеды и поехали к выезду. «Вы прямо как на работу за шлагбаум выходите», — заметил охранник, поднимая для нас полосатую жердину. «В охотники решили податься?» «Еще не решили», — ответил я, — «пока еще присматриваемся». Я призвал Шишка, который все еще чувствовал себя виноватым. «Шишок, ты точно не виноват», — успокоил его я. «Целый бог не смог пробиться через защиту церкви, а ты все ж таки пока не бог. По дороге мы не встретили ни хрипунов, ни живоглотиков. Химер на капище тоже не было. Все так, как говорил Пантелей. Химеры прорываются очень редко. Теперь их здесь нет. Спускаться в межмирье мы не стали, сегодня на это нет времени. Занялись изучением валуна, вернее высеченных на нем рисунков. Я отдал Кате половину распечаток, и мы стали искать схожести. Катя оказалась более глазастой. Вот, Макс, смотри, она ткнула в самый большой и скорее всего главный рисунок на валуне. Видишь, сложный узор, ответил я. Ну вот же, Катя показала фото куполов с груди Рудика. Вот здесь купола и здесь купола. Точно, даже кресты есть там и там. Мы стали сравнивать более пристально, проверяя каждую черточку. Это было непросто, потому что на валуне от времени появилось много мелких выщербин, не имеющих отношения к рисунку. Отбросив все со скалы, не имеющие отношения к изначально выбитому на валуне рисунку, мы были поражены, насколько он схож с наколкой на груди. Единственное существенное отличие заключалось в том, что на валуне была видна четко прорисованная зигзагообразная линия, которой у Рудика не было. Я как можно точнее перерисовал эту линию на распечатку в том же месте рисунка, где она выбита на валуне. Для очистки совести мы с Катей еще перерисовали с валуна несколько других крупных рисунков на чистые обороты листов и, не задерживаясь, отправились обратно. Когда перешли в бар лицевого мира, за столиком нас дожидался Сергей. В этот раз он пиво не пил, ограничившись минералкой. «Показывайте», – потребовал он, – «что нарисовали». Мы показали, что нарисовали на оборотках. «Это все не то», – отверг он, – «это что-то вроде предупреждающих табличек на разных языках». Мы с Катей переглянулись с усмешкой, и я выложил фото самой крупной наколки на груди. «Точно такой рисунок на валуне», – сообщил я, только у Рудика нет вот этой зигзагообразной линии. Ты знаешь, что это за рисунок? Спросила Катя. Это печать замыкания пространства. Сергей раскрыл блокнот, где шариковой ручкой был зарисован такой же рисунок, причем зигзаговая линия на нем тоже присутствовала, ее используют порталисты. Там что-то связано с уточнением координат. Лучше объяснить не смогу, сам не до конца понял. Что это за зигзаг? Спросил я, что он означает. Сергей пожал плечами. Это часть общей картины. Не уверен, что его имеет смысл рассматривать отдельно. А почему на Рудике этого зигзага нет? Спросила Катя. Понятия не имею. Сергей пожал плечами. Сейчас еду к его бывшей. Возможно, она подскажет, где и когда Рудик сделал себе эту наколку. Нам с тобой съездить? Не надо. Езжайте отсыпаться. У вас такой видок. За вампиров можно принять. Да, поедем. Пожалуй, нам сегодня предстоит еще одна бессонная ночь. Когда приехали домой и поднялись на свой четвертый этаж, Катя вместе со мной остановилась возле моей двери. Макс, можно я у тебя побуду? Не хочу одна оставаться. Конечно, можно. Катя ушла в душ, а я приготовил на скорую руку обед из того, что нашел в холодильнике. Она вышла из ванной комнаты, завернутая в полотенце. Усадил ее за стол. Мы поели. Затем я тоже отправился в душ. Я предполагал, что все к этому идет, и, разумеется, надеялся, что мы окажемся в одной постели, но не думал, что это случится сегодня. Слишком уж трудный и волнительный день. Чисто вымытый вернулся в комнату и застал Катю крепко спящей. Может, так даже лучше. Не всякое событие стоит торопить. Накрыл ее своим одеялом, себе взял диванный плед и завалился рядом с ней. На кровати для двоих места достаточно. Проснулись по будильнику в 10 вечера. Макс, извини, что не дождалась тебя из душа срубила. Я улыбнулся. Надеюсь, в следующий раз дождешься, ответил я, за что был награжден поцелуем в щеку. Тогда давай пить кофе. Кать, у меня появилась одна мысль, связанная с татуировкой Рудика. Что за мысль? Сергей сказал, что на валуне изображена печать. Запирание пространства, припомнила Катя. Не запирание, а замыкание пространства. Мне это ни о чем не говорит. Мне тоже. Но мне подумалось, что все беды Рудика из-за того, что у него эта печать не дорисована. Что ты предлагаешь? Дорисовать? Да. Макс, мы совершенно не представляем последствий. Думаю, хуже, чем есть сейчас, уже не станет. А вот я в этом не уверена. Вдруг вылезет какое-то страшное зло. Представь, каких бед оно может натворить. Не может, убежденно ответил я. Уже думал об этом. Если бы оно само могло натворить бед, оно бы не нуждалось в попаданце, в исполнителе своей воли. Посуди сама, на кой бы тогда нужен был Рудик и все связанные с ним проблемы. Боги затем и используют попаданцев, потому что сами в плотном мире действовать не способны. Ну ладно, допустим, как мы дорисуем Рудику этот зигзаг, шариковой ручкой? Нет, надо сделать наколку. Для этого нужна квалификация. Я уж не говорю про то, что у нас нет нужного инструмента. Где мы возьмем эту машинку? Придется импровизировать. Пока Катя готовила кофе, я позвонил в плакучую Иву и озвучил старому авторитету свою просьбу. Тот совершенно невозмутимым тоном обещал посодействовать. Затем отправились к церкви. Катя вела машину, а я срочно листал интернет с запросом, как делать наколки. Посмотрев пару роликов, решил, что справлюсь. В конце концов, я не на живом человеке собираюсь практиковаться. Без 10-12 мы принимали от старого вора окончательный расчет наличными. Было видно, что воры измучены бессонницей. Инструменты удалось найти? Спросил я. Жорик достал из внутреннего кармана и передал мне какую-то коробку. Это мои личные. Слышь, сегодня с Рудиком будете про живопись разговаривать? Можно и так сказать. Удачи тебе, парень. Пожелал старый авторитет. Мы уже собирались заходить в церковь, но тут к кованым церковным воротам подъехали два микроавтобуса. «Это еще кто?» – спросил Жорик. «Цепные псы инквизиции во главе Натужниковым», – ответил я. «Постарайтесь не делать резких движений. Может, еще пронесет. Ваше время вышло», – пророкотал Натужников. «Пал Палыч, побойтесь Бога, я указал на храм. Мы с Катей должны исполнить взятые на себя по договору обязательства». Слово «обязательство», как ни странно, оказало на Натужникова правильное воздействие, он засомневался. «Но я должен привести в исполнение постановление инквизиции», все же настоял он. «У нас еще есть время до рассвета», напомнил я. К Натужникову приблизился неизвестно откуда вышедший Сергей с Лехой и Колей. «Максим прав», сказал он, время до утра еще есть, иначе я напишу жалобу в конклав, вы превышаете полномочия. Сергей с парнями встали между нами и инквизиторами, а мы, слышь, в синод жалобу напишем, подключился Жорик. Воры тоже встали рядом с Сергеем, Лехой и Колей, загораживая нас с Катей. А вы кто такие? Недовольно спросил Натужников. А мы как раз клиенты, ответил старый авторитет, заказали 3 ночи всеночного бдения у безвременно почившего друга. По беспределу разборок не допустим. Некоторое время псы инквизиции во главе с Пал Палычем с одной стороны и безопасники с ворами с другой стояли в напряженных позах, глядя друг на друга. Хорошо, скрипнув зубами, согласился Натужников, видимо признав, что устроив стычку стенка на стенку в центре города перед церковью, он похвалы от руководства не добьется, у вас время до рассвета, а потом поговорим обстоятельно со всеми присутствующими. Последние слова прозвучали как угроза. Нас снова заперли в церкви, и мы этому даже обрадовались. Правда, радость была недолгой. Как только наступила полночь, пугающая сущность возобновила атаки на защиту церкви. Я оголил грудь Рудика и достал инструменты, попутно одним глазом глядя в обучающий ролик из интернета. «Прости, Рудик», — сказал я виновато, «но по крайней мере обещаю, что больно не будет. Макс, мне как-то не по себе», — призналась Катя, «сейчас как приведут Вия, как поднимут ему веки БРРР». «Успокойся, Кать, сказка давно пошла не по сценарию». Хамабрут паночки татушек на груди не ставил. «Очень смешно», — упрекнула Катя. «Работал неторопливо, потому что напортачить Спартаком было никак нельзя, потом не переделать, а давление на защитный купол не ослабевало. Когда я отводил взгляд от работы, по темным углам мне начинали мерещиться химеры. Я промаргивался и продолжал. Катя держалась молодцом и страха старалась не выказывать, но больше чем на 2 шага от меня не отходила. К 3 часам ночи я вывел заключительный штрих и шумно выдохнул. «Ну что?» — спросила Катя с тревогой и с надеждой одновременно. «Вроде бы готово». «Вроде или готово», — нервно уточнила Катя. «Сделал все, что мог». Мы посмотрели на Рудика. Рудик был по-прежнему мертв. Зато я почувствовал, как внезапно пропало давление на церковную защиту. «Боюсь сглазить, но, по-моему, сущность отступила», — сказал я. «Ну, хоть одной проблемой меньше. Еще бы отделаться от инквизи». Катя не договорила, потому что возле гроба резко закрутился воздушный вихрь. Все огоньки на свечах враз затрепетали от возмущения воздуха. Сразу стало намного темнее, а затем вихрь пропал так же внезапно, как появился. Вместо него на этом месте материализовалась темная фигура в капюшоне. И это был не Рудик, потому что Рудик продолжал лежать в гробу.